перед своим отъездом в Советский Союз, ругал его за буржуазность и мещанство. Но он продолжал считать себя сотрудником журнала. И последняя его статья была полна острых выпадов не столько против идей, сколько против тактики английской компартии. Выпадов, схожих с его давними суждениями о Марксе в полемике с Шоу, где он непочтительно прошелся по бороде Маркса. Уэллс не раз и говорил, и писал, что Октябрьская революция была могучим шагом вперед в шествии человечества к мировому социализму, но что, к сожалению, центр революционного движения оказался в руках полуидиотов и фанатиков. Дат тогда вернул ему статью с резким письмом, советуя ему напечатать ее в каком-нибудь реакционном органе. Но Уэллс не уступил. Он настоял на ее напечатании, и она была помещена, так как коммунистическая партия Англии, в общем, не хотела ссориться с великим человеком и не теряла надежды когда-нибудь заполучить его в свои ряды. Он годами регулярно посылал им деньги для поддержания их целей, которым всегда сочувствовал, и среди его знакомых можно было насчитать по крайней мере десяток людей, имевших партийный билет. На выборном пункте полуживой, но все еще чувствующий себя в силах исполнить свой гражданский долг, он стал метать громы и молнии, узнав, что коммунисты в его округе не выставили кандидата. В тот же день он отправил в коммунистическую газету «Daily Worker» письмо, где написал: «Я активно поддерживаю обновленную коммунистическую партию, я хотел голосовать за нее, но, не имея кандидата, принужден был голосовать за английскую рабочую партию». Это его успокоило. В то лето, ровно за год до смерти, доктора предупредили близких, что он умирает. Они теперь начали подозревать рак. Джип после долгих колебаний сказал отцу о том, что его ждет, и Уэллс был благодарен ему за это. Но страх оказался необоснованным. В корне болезни лежала тайна, слишком много органов было затронуто и находилось в состоянии почти полного бездействия. Сердце внушало опасения, как и диабет, и начиналась та совершенно разрушавшая его усталость, от которой не было спасения, и от которой в середине разговора он вдруг умолкал и засыпал. В этот последний год он пытался написать то последнее, что еще казалось ему важным, о том, что бороться лучше, чем не бороться. Но его мучил вопрос: ну а если борьба безнадежна? Здесь было все. И идея природы как главного врага человека, которого человек не успел победить, и неминуемое исчезновение человека с его разумом, и, может быть, вообще всякой жизни на Земле, и 3 миллиарда лет существования жизни на Земле, которая оказалась ошибкой, и цитата из Макбета о том, что жизнь есть сказка, рассказанная идиотом, полная шума и бешенства, которое не значит ничего. Оба сына, и Джип, и Антони, старались утешить и утешить его в его последние месяцы, и потом, уже после его смерти, оба пытались по-разному оправдать его настроение, объяснив его каждый по-своему. Старший, профессор зоологии, сделал это в своем предисловии к последней исповеди Уэллса, где пытался объяснить читателям, что Уэллс, когда писал эти страницы «Дух в тупике», был уже не тем человеком, писателем, мыслителем, пророком, которого знали его современники. Он ослабел физически и постепенно ослабевало его сознание, и это было причиной стольких противоречий и неувязок в тексте. Одно из противоречий состоит в утверждении, в начале последнего текста Уэллса, что всякая жизнь во Вселенной неминуемо кончится, и в другом, в конце текста, что жизнь меняется, но никогда не кончается. Это дает автору комментария возможность предположить, что все не так уж страшно и мрачно, и безнадежно в пророчествах его отца. Уэллс, по словам профессора зоологии, даже предполагал, что то новое животное, которое появится когда-нибудь в будущем, через миллионы лет, не будет похоже на человека, а будет совершеннее, и что человек, в конце концов, сыграл свою роль и должен быть заменен чем-то новым. Антони, сын Уэллса и Ребекки Уэст, в своих комментариях менее оптимистичен. В своем анализе последних высказываний Уэллса, напечатанных в 1957 году «Темный мир Уэллса», он держится того мнения, что его отец под конец своей жизни понял, что всю жизнь ошибался.